Яслям бедным прибежали пастухи, пред младенцем ликовали, как могли. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, людям мир Бог дает. Ангел светлый на поле посетил, а рожденном Вифлееме возвестил. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, людям мир Бог дает. Поклонились жить не даться всей земли, сердцем чистым Богу славу вознесли. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу.